«Ты что, опупела?» Кречев сердито уставился на нее и запыхтел, будто его выдувало изнутри. «Не сердись, Паша, у меня беда». «А мне-то какое дело? Ты забыла, что я председатель совета? И официально вызывать меня имеют право только должностные лица. Понятно, что ты мой авторитет позоришь?» «Я ж тебе говорю, у меня беда, Миша едет». «Ну и что?» «Как что? Нам поговорить надо, посоветоваться. Куда мне деваться?» «Ладно, завтра поговорим, а сейчас мне некогда». Кречев направился к дверям. «Но Соня бросилась перед ним, загораживая дорогу. Ты же завтра уезжаешь с обозом». «Приеду. Увидимся еще, не бойся». Он хотел отстранить ее рукой. Она поймала его за рукав пиджака и, приблизив к нему гневное лицо с блестевшими глазами, зло сказала: «Если ты сейчас не пойдешь со мной, я тебе тут же посреди клуба такое представление устрою, что похлеще вашего митинга будет». «Но-но, потише, ты что, или в самом деле тронулась?» — опешил Кречев. «Как по ночам шастать ко мне? Здоровой была, а теперь тронулась». «Ладно, — говорю, — ладно, ступай домой, я сейчас приду. Не вместе ж нам по селу топать». «Если не придешь, завтра утром в сельсовете при всем честном народе опозорю». «Приду, приду», — уже примирительно сказал Кречев и нырнул в двери. Придя домой, Соня поставила самовар, накрыла на стол огурцов да грибов соленых, бутылку водки достала, попудрилась перед настольным зеркальцем, желтые косы венцом уложила. Лучшую кофточку свою надела, белую, вязаную из козьего пуха. И вся красная от волнения, не зная, куда деть себя, стояла на вытяжку, прислонясь спиной к теплой грубке, ждала, прислушиваясь к каждому шороху и скрипу. Вот зашумел самовар, и, наконец, трижды грохнула щеколда, пришел. Она бросилась сама раздевать его и виновато лепетала: «Ты прости меня, Паша, милый, я ведь по нужде великой потревожила тебя. Разве я не понимаю, что тебе нельзя со мной на людях показываться? Ведь ты большой начальник, а я кто такая? Последняя беспутная бабенка». «Да не в том дело, голова два уха. Я не стесняюсь тебя и не боюсь никого. Ну, просто форма службы такая. Ежели ты при должности, то веди себя осторожно насчет этого самого. Не то надают по шее, да еще и с партии исключат». Кречев разделся, одернул гимнастерку, складки разогнал за спину и сказал: «Хот ты, но ты, лапти гнутые, а ты нынче фартовая, прям как сдобная булка из калашной, о! И пахнешь сытно». Он сгробастал ее, как сноп, приподнял и поцеловал в губы. Она обхватила его за шею, уткнулась в плечо и вдруг заплакала. «Ну ладно, ладно, чего ты зараньше времени слюни распустила?» — утешал он ее. «Авось все обойдется». «Убьет он меня. Братья все знают, отписали ему. Он даже в письме грозится. Приеду, — говорит, — посчитаемся». Закинула лицо, глотая слезы, жадно смотрела в глаза ему. «В последний разочек милуемся с тобой». «Никуда ты не денешься. Увидимся еще не раз». «Нет, Паша, мне тут не житье. Уйду я, уеду». «Куда ж ты уедешь?» «А куда глаза глядят? Вот ежели б ты перевелся в другой сельсовет, да меня забрал бы, я бы тебе, Паша, всю жизнь вернее собаки была». «Чудные вы бабы», — усмехнулся Кречев, выпуская ее из рук. «Новая власть дала вам полное равноправие, освободила от мужей. Хочешь уходить из дому — уходи, да к вам мало того. Вы хотите, чтобы власть подчинялась вам, чтоб они переводили ваших ухажеров в те места, которые подальше, где бы мужья не мешали, но и бабы».